5, значит, а с железоделательным производством на юге уже все решено? Да, это вопрос решенный. Тут Никола промолчал, потому что знал о наших с Путиловым планах покорения юга. Поэтому на Путиловском заводе ставите домну на коксе? Да, домна на Путиловском будет своего рода испытательным и обучающим полигоном для рабочих юга. Что ж, посмотрим, как вы справитесь с ее работой, сказал Константин Николаевич, вставая и завершая таким образом наши посиделки. Вас, Александр, я попрошу передать полковнику Новосильцеву просьбу представить мне план земель, на которых расположены его скважины, и чем скорее он это сделает, тем лучше. На этой ноте мы и расстались. Мысленно подводя итоги встречи, я оценил ее результаты как положительные. С большой долей вероятности у кубанской нефтедобычи появилась надежная опора в лице Константина Николаевича. И это не может не радовать. Хаем только, Йоклун, перед его любовницей мне теперь придется выложиться по полной. Да тут уже ни о каком пойду навстречу, не пойду не может быть и речи. Танцуй и пой, мальчик, как в последний раз. Примечательно, что ни великий князь, ни Крабби не стал расспрашивать меня о металлургии юга, да и о прочих планах, намеченных до конца века, тоже. А стало быть, они хотят посмотреть, как я справлюсь с ближайшими проектами. Вот заработает домна на Путиловском в штатном режиме, будет смысл о дальнейшем разговаривать, а пока все вода. Глава 17. Все-таки императорские апартаменты я осмотрел. Как только Константин Николаевич и Крабби ушли, Никола, как радушный хозяин, устроил мне экскурсию. Ну, ничего так, комнаты оформлены, стильно и со вкусом, но без излишней помпезности, то есть как обычно в богатых домах принято. В их обустройстве, кстати, принимали участие известные архитекторы и дизайнеры. Ладно, Никола, пошли, теперь я тебе интересные места на выставке покажу. Ты ведь, насколько помню, с общей делегацией бегло здесь прошел, ничего, поди, не рассмотрел. А потом тебе и вовсе некогда было сюда заезжать. Зато путиловское полированное солнышко я видел, с усмешкой ответил мне князь. Ха, это он намекает на экспозицию, что Путилов придумал. Николай Иванович взял наши рельсы и закрепил их на стене в виде лучей восходящего солнца, а для пущего эффекта он эти рельсы еще и отполировать приказал. Вот и ходит с недавних пор по выставке выражение «полированное солнышко». Александр Владимирович. На входе в центральный зал к нам подскочил пацан из команды пионеров. Что случилось? Ничего. Но купец Сидоров просит вас, как освободитесь, зайти к нему. Хорошо, махнул я рукой, отпуская пацана. А что, Никола, может, нам осмотр достопримечательностей с экспозицией Печорского края начать? Согласен. Экспозиция Печорского края расположена на самом краю выставки, в небольшом дворике между внешней стеной и выставочными корпусами. Почему не под крышей? Да купец Сидоров возмутился, что слишком маленькую площадь ему в павильонах администрация выделяет, и заявил, тогда он во дворе выставляться будет, там места для всех его задумок хватает. Кстати, выставил он все то, что я у него дома видел. Единственное, золото и серебро не решился на выставку привезти, а так и глыбы графита здесь лежат, и нефть в огромных бутылях выставлена, и самоедский чум стоит. И манекены мальчика и женщины в национальных костюмах северных народов. Апа, ошибочка вышла, как я погляжу. Наметились изменения. Группа рабочих под руководством Сидорова навес строит, да еще какую-то печку складывает. И предметов экспозиции явно больше стало. Добрый день, Михаил Константинович, и Бог в помощь. Добрый, добрый, Александр Владимирович. Мое почтение и вам, ваше высочество. Взаимно, Михаил Константинович. Никола, между прочим, по моему совету посетил дом Сидорова и тоже был поражен тем, что там увидел. Что, расширяться собрались? Да, доставили новые экспонаты, а заодно я решил все от дождей уберечь. Пойдемте, я покажу вам, что привезли. Прибавилось горшков с разными кашами, что на севере готовит. Также выложены компоненты, из чего их готовит. Мох болотный, пихтовая древесная кора, мука из рябиновых листьев, мука из соломы, сосновая древесная кора и праздничный хлеб из сосновой коры с примесью рисовой муки. Ха, вот так перечисляешь компоненты, и оторопь берет, а каши попробуешь, и вроде все они съедобны, хоть и необычны на вкус. Прибавилось в экспозиции оленьих шкур в различных видах, шерстяных изделий, перчаток и рукавиц, изделия из точильного камня, точил, брусьев, жерновов. А еще новый манекен выставлен, с надписью на груди «Тунгус». Минут 20 мы с Николой все разглядывали, продукты пробовали, а потом Сидоров предложил мне отойти для конфиденциального разговора. «Александр Владимирович, я вот для чего попросил вас подойти». Михаил Константинович немного замялся, подбирая слова. «Дело в том, что я на днях купил Абаканский железоделательный завод у наследников Алексея Кольчугина. Вы же знаете, он в прошлом году умер». «Знаю, конечно, у нас с Абаканским железоделательным постоянная связь, он на Красноярский завод металлу поставляет. Так теперь вы, стало быть, владелец завода. Значит, мы партнеры. Понимаете, Александр Владимирович, у Абаканского завода были проблемы с финансированием, и, подозреваю, оборудование там потребуется обновить. Мало того, мне не нравится его управляющий, боюсь, ворует. Я же, к сожалению, отправиться на завод не могу, поэтому предлагаю вам стать моим компаньоном. Уж кому, как не такому сведущему человеку, как вы, наладить дело должным образом. Владеть заводом станем пополам, но денег с вас мне не надо, просто сделайте так, чтобы завод работал и приносил прибыль. Не за себя, а за благое деяние ратую. Обидно будет, если столь перспективный проект сгинет, не принеся пользы земле сибирской. Если честно, от такого предложения я малость офигел и не знал, что ответить. Опять судьба подталкивает меня к расширению деятельности. Деньги сами в руки идут, успевай лишь в карман их складывать, и все бы хорошо, но ведь и мои персональные галеры увеличиваются с пугающей скоростью. Всеми производствами необходимо управлять, и управлять эффективно, иначе быстро разоришься. С такими темпами я рискую превратиться в трудоголика, которому ничего, кроме его заводов, и не нужно. МДА заводик Абаканский неплох, а как придаток к красноярским заводам он вообще замечателен. Эх, а мне еще в конце этой недели на питкиранские медные рудники ехать, дела принимать и решать, как их обустроить. Спрашивается, каким образом я смогу объять необъятное. Михаил Константинович, мне нужно подумать. Сам я в Сибирь только следующей зимой отправлюсь, значит, придется посылать на Абакан временного управляющего. Вот если найду, кого послать, тогда и приму ваше предложение. Прекрасно. Жду ответа и надеюсь, он будет положительным. Черт возьми, где взять хорошего управляющего? Все, кто есть под рукой, при деле, никого не оторвать, а молодежь посылать рано, ни один из них к этому не готов. ХМ может, у Путилова кого попросить или с Красноярского завода послать. Что ж, сперва обсудим это с Николаем Ивановичем, а там посмотрим. Но сегодня уже не успеваю. Баронесса Кошелева приглашение прислала, и мы с Николой после выставки решили пойти к ней вместе. Вечерок у Кошелевой прошел в штатном режиме, если, конечно, о вечере у нее можно так сказать. Я, правда, был не склонен к веселью. Все мысли занимало предложение купца Сидорова. Поэтому и петь сначала не хотел, но дамы выдавили из меня пару своих любимых песен, а почти в конце вечера, глядя на баронессу, я добавил еще одну от души. «Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь». Но все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то, но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и не уснешь, пока я рядом. 45. Песня «Я то, что надо» группы «Браво», исполнитель Валерий Сюткин, прим автора. И снова я всех заинтриговал. Уж больно непривычное для этого времени исполнение, да, впрочем, и сама песня тоже непривычна. Кроме того, эта песня как бы на грани фола, она намекает на интимную близость. Но вот именно что на грани, а это для присутствующих здесь даже плюс, поэтому все господа и дамы опять приняли ее на ура и дружно мне похлопали. Мои недоброжелатели и те только глазами зыркали, не предъявляя претензий в оскорблении женских чувств. А Кошелева с графиней Волковой и дамой Витковской после еще и расспрашивать принялись, как я сочиняю песни, причем часто совершенно неожиданные, а иногда и совершенно разные, и что меня на их написание вдохновляет. Дамы, меня чаще всего вдохновляют мои фантазии или что-то мною увиденное, но, бывает, вдохновляют и прочитанные книги. А современные книги вдохновляют, современные редко, разве что иностранные, а наши слишком пессимистичные и описывают не тех, с кого хочется брать пример, а совсем других. Героями наших современных повестей часто становятся люди никчемные, погрязшие в своих мелких проблемах. И это, как понимаю, тенденция почти всей российской литературы. Господин Минаев в своем произведении описал это явление так: либерализмом, геморроем, как все мы, друг мой не страдал, для русской повести героем его никто бы не избрал. 46. Проказы черта на железной дороге. Юмористическая поэма в стихах темного человека. Минаев Д.Д. 1863. Прим. Автора. Дамы поулыбались, а потом баронесса задала мне вопрос, которого я никак не ожидал. А вы не читали повести Алмара в журнале «Дело»? Алмар – это, между прочим, наш с Машкой псевдоним для издательства, поэтому я немного растерялся и брякнул, глядя в глаза веселящиеся кисы. Я их сочинил. А чего скромничать, когда-нибудь об этом все равно узнают. Теперь уже растерялись дамы. Вы написали эти повести, воскликнула графиня. Нет, повторю, я их сочинил, а написала сестренка. Что, как, неужели? Посыпались на меня со всех сторон вопросы. Ну, так уж получилось. Сочинил я для сестренки рассказы, чтобы ее побаловать, а она взяла и записала их, слегка приукрасив. То есть Алмар, это ваш общий псевдоним? Да. Первые буквы имен, Александр и Мария, тут вообще дам прорвало. И какие чудесные произведения я сочинил, и когда напечатают их продолжение, и будут ли новые рассказы. Особенно сверкающие глаза баронессы меня порадовали. Пришлось минут 20 отвечать на вопросы и объяснять, что еще намечено к изданию в ближайшее время. При этом к нам постоянно другие дамы и кавалеры подходили и, узнав, о чем идет разговор, засыпали вопросами вновь. Оказалось, многим нравятся и «Алые паруса», и «Волшебник изумрудного города». Откровенно говоря, не ожидал столь скорой литературной популярности. В итоге мне пришлось долго отбиваться от поклонников и даже успокаивать Николу. Он немного обиделся, что я ему о своей литературной деятельности раньше не рассказывал. А вот после за это испытание славой я был шикарно вознагражден. Баронесса весь оставшийся вечер смотрела на меня задумчиво, а при расставании шепнула, что ждет завтра в 11 вечера у себя. Ё-малый, неужели плотину прорвало и крепость пала под давлением моего таланта, ведь не для прочтения рассказов мою персону на ночь глядя зовут? Хм, хотя с хитрой кисы может статься и такое. Прилечу я на крыльях счастья, а там меня дамский девичник ждет, чтоб слушать до утра занятные рассказы. Да, это будет номер. Ладно, значит, предвкушение интима из головы выкидываем, но исключать возможность такого исхода встречи не станем. А пока о делах нужно думать, Сашок, о делах, о Абаканском заводе. Черт, как ни старался весь следующий день забыть о предложении Кошелевой, но никак не получалось. Даже с Путиловым говорил несколько отстраненно, и он, неправильно истолковав мою задумчивость, посоветовал до поездки своего управляющего на Абаканский завод о сибирских предприятиях на время забыть, у нас и в Питере дел хватает. Да, узнай, Николай Иванович, чем моя голова забита, наверное, удивился бы. А впрочем, вероятно, и нет, скорее он усмехнулся бы и воскликнул: эх, молодость. Кстати, управляющего он мне от щедрот своих выделил, и управляющего хорошего, я с ним не раз общался, опыта мужику не занимать, и в его честности не приходится сомневаться, к тому же он был не прочь отправиться в Сибирь. Так что к обеду я был уже у Сидорова, и мы, не тратя времени даром, съездили и подали документы на регистрацию нового товарищества. Теперь я еще с одним миллионером в компаньонах состою, но за это придется платить разборками с Абаканским заводом следующим летом. Чувствую, переоборудовать там необходимо многое. Опять траты предстоят, и траты немалые. Дома поужинал и даже вечернего чая попил. Софу с графом заранее предупредил, что на ночь уйду. Они посмотрели внимательно, но спрашивать, куда иду, не стали. Золотые люди. А вот Машке я ничего не сказал, иначе малая запытала бы, выбивая из братика информацию. А оно мне надо? Баронесса была одна, но я не расслаблялся. Вдруг из-за ширмы в самый неподходящий момент выскочит ее приятель-француз и спросит, растопорщив усы: а что это вы тут делаете? Ага, и как объяснять, что я делаю, стоя без штанов? Конфуз случится из-за излишней поспешности. И вообще, я, кажется, робеть начинаю, что в данный момент совсем неуместно. Так, Саша, соберись и настройся, ты мачо, и перед тобой очередной плод твоих завоеваний. Александр, вы как-то напряжены. Поздоровались сухо и поцеловать не пытались. Киса смотрела на меня с улыбкой, и опять эти манящие искорки плясали в ее бездонных глазах. А мне про вас другое рассказывали. что, например, хотя бы то, что вы при встречах с дамами обычно не медлите. «Ах, вот как», — ответил, только подойдя вплотную. «Сегодня я растягиваю удовольствие». Попытался приобнять за талию, но киса выскользнула. «А теперь заявления некоторых дам становятся понятны», — со смехом прокомментировала она мои действия. «Блин, мы что, здесь в салочки или пятнашки играть собрались? Ха, поймай мой хвостик, котик. Ну если бы голышом, тогда ладно, а так, у меня уже робость пропала, ее просто вытеснила потенция. Не-е, по кошачьим правилам мы действовать не будем, надо менять сценарий». Я подошел к столику с вином, налил себе бокал, сел в кресло и стал этот бокал рассматривать, а после еще и пропел. «Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала». Баронесса решила, что стоять посреди комнаты, когда я сижу, смысла нет, да и выглядит она в данной ситуации малость нелепо. Поэтому тоже налила себе вина, сделала небольшой глоток, подошла, усмехнулась и села боком ко мне на коленки, и все это не отрывая взгляда от моих глаз. Затем откинулась на бархатный подлокотник кресла, забросила ножки на другой и поерзала на мне своей попкой, устраиваясь поудобнее и возбуждая сильнее. Она думает, сломала мою игру, а нет, я как раз и хотел, чтобы она вошла со мной в тесный контакт, а то бегай тут за ней по всем комнатам, время теряя. Черт, как же она все-таки сексуально привлекательна. Неудивительно, что многие хотят нырнуть в ее постель. Меж тем киса облизнула губки и заявила: «Хочу услышать песню про колдовство». «Да, да, делать мне сейчас больше нечего, как только песни петь. Полагаю, к утру я такую песню сочиню, если, конечно, ночь будет колдовской. А что ты, красавица, думала, очаровала мальчишку и станешь теперь вить из него веревки и помыкать им, как тебе заблагорассудится? Не-е, с этим мальчиком такое не прокатит». Кажется, и она это поняла, залпом допила вино, смотрит на меня с прищуром. «Значит, настала пора действовать». Я тоже допил вино залпом, поставил бокал на стол и решительно поцеловал баронессу. Она не отстранялась, но и ответила на поцелуй не сразу. Пришлось мне постараться, растапливая лед. Минут пять мы целовались, потом я понял, что нужно переходить к следующему этапу. Подхватил кису на руки и понес в спальню, а там мы принялись раздеваться, разглядывая при этом друг друга. Мы не спешили, я даже платье помогал ей снимать. В постели тоже действовал не торопясь и едва не мурлыкал от удовольствия, такое роскошество, и наконец мое. Возможно, это наша единственная интимная встреча, но сегодняшняя ночь моя. Мы угомонились лишь под утро, испробовав многое. Баронесса оказалась той еще штучкой. Когда завелась, то чуть ли не порыкивала в моментах, а в конце постанывала так, что я заводился все сильнее и сильнее. «Мама мия, мне показалось, или эта лошадка действительно застоялась. Пару раз мы ходили мыться, но и там не успокаивались. Ох, какие формы я обмывал, кто бы знал. Кстати, впервые в этой реальности я увидел ванну с подогревом. У нее под медным днищем приделана печка типа буржуйки. Всего и надо забросить дровишки, разжечь их и минут через 10 уже можно мыться. Хм, правда, всю заготовленную воду мы истратили, и меня назначили ответственным за ее возобновление. Разумеется, если собираюсь и следующую ночь провести с кисой. Проспали мы до полудня, и разбудила нас какая-то старушка вопросом: «Госпожа, фриштыкать 47 чем изволите?» Как я потом узнал, это бывшая няня кисы. Она после отмены крепостного права уходить от своей воспитанницы не захотела и продолжила ей служить. Что интересно, меня бабуля рассматривала с удивлением. Это что, она у кисы в постели редко кавалеров видит? Да не может такого быть. 47. Фриштыкать, завтракать, прим автора. Как обычно, Маня, но фриштык приготовь на двоих. На двоих, всего двумя словами высказала Маня свои сомнения по этому поводу. Еще раз окинула меня строгим взором и вышла из спальни. Блин, от одного ее взгляда я себя проходимцем почувствовал. Где ты прятала это чудо? Я ее раньше никогда не видел. Маня уже старенькая, перед ужином уходит к себе наверх и возвращается утром. Киса провела мне по груди пальчиком. А кто-то недавно пел «Ты не уснешь, пока я рядом». Вот женщины. Как будто это не она умоляла меня остановиться. В песне поется: «Дай мне эту ночь, и ты не уснешь», и, заметь, до утра все так и было. А еще в песне поется: «Дай мне этот день», точно. «Значит, продолжаем?» Развернувшись к ней и обняв, спросил я. «Нет, нет, нет», упершись мне в грудь ладонями, пошла на попятную баронесса. «Раз уж утром вы не продолжили, то сейчас это не имеет смысла. Я бы с этим поспорил». Киса рассмеялась. «И все же нет. Маня у меня женщина строгих правил, и, если мы сейчас займемся тем, что делали ночью, она будет очень недовольна. Эх, блин, надо было раньше просыпаться. Кто же знал, что у баронессы имеется личный цербер? А поцеловаться?» Выдвинул я последний аргумент. «Целуй в щечку и вставай, нас ждет фриштык». Пришлось покорно встать, одеться и помочь одеться кисе. Далее заход в санузел, и мы за столом. А вот тут меня настигло разочарование. Этот бабушкин фриштык, чтоб его, и голубю мал, чего уж обо мне говорить. Две ложки омлета, и это после такой бурной ночи, издевательство, в натуре. Посмотрел на кису, а она, глядя на меня, хихикает, как девчонка. Весело ей, блин, мой желудок к позвоночнику прилип, а ей весело. Потом она наклонилась ко мне и шепотом сказала: «Не вздумай просить добавки, все равно не получишь». И опять хихикает. «Да что в этом доме происходит-то, вообще? Бывшая нянька, местный диктатор, тут как раз бабуля явилась с чайным набором, парочкой небольших бутербродиков и печеньками. Ну, хоть еще что-то». Няня так и осталась стоять рядом с баронессой, и они все чаепитие меж собой переговаривались. «Ха, а где же дворянская, когда я ем? Я глух и нем. Меня Софа этому в первую очередь выдрюя выучила, а тут такой пассаж». Понаблюдал я за общением хозяйки и прислуги и, кажется, кое-что осознал. Няня для кисы своего рода отдушина, она и воспоминание о детстве, и человек, с которым можно расслабиться, забыв про маску светской львицы. И за это баронесса готова терпеть строгости своей няни. Хотя что там терпеть, она же с детства к ним привыкла. Да, удивительно узнать Кошелеву с такой стороны, тем более она сознательно этого хотела. Чтобы я увидел, чтобы я понял, и это говорит о многом. Меня допустили не только в постель, но и в свой закрытый мир. Итого я повидал уже три ипостаси баронессы. Светская львица, горячая любовница и девчонка. Надо все это хорошенько обдумать. Больно уж резкий переход произошел в наших взаимоотношениях. Как-то не так я себе представлял любовную связь со столичной дамой, пользующейся популярностью в свете. «Маня, а какая температура на улице? Холода 10 градусов, а сколько тепла, я не знаю». Киса с улыбкой сверкнула глазами в мою сторону, не иначе призывает повеселиться вместе с ней. Над ответом няни, видно, та постоянно так отвечает. Не стал разочаровывать, тоже улыбнулся. Ну а после завтрака пришлось отрабатывать вчерашние обещания. Ночь-то действительно была колдовской, с этим не поспоришь. Правда, романс, спетый мною, огорчил баронессу. Она этого старалась не показывать, но веселье ушло. Смешливая девчонка пропала, ее место заняла дама света. И дернул меня черт вчера именно этот романс вспомнить. Да, отдельно взятые слова про колдовство в бокале звучали шикарно, и киса на них клюнула, но весь текст. Это же полное разочарование для довольно юной дамы, 28 лет как-никак. Получается, бурная ночь с ней дала такой ход моим мыслям, которые привели к фразам «напрасные слова», «напрасная любовь» или «уже погас очаг», «ты новый не зажгла». «Какая красивая и грустная песня», — произнесла она, минуту помолчав. «И ты сочинил ее за утро, ведь ночью было не до того». Тут лицо кисы озарила новая мысль. «Нет, я поняла, ты эту песню раньше сочинил. А ну, признавайся». «Каюсь, признаюсь», — поспешил я уверить возмущенную баронессу. «Немного сжульничал, прости». Она какое-то время посверлила мою улыбающуюся физиономию прокурорским взглядом и вынесла вердикт. «Теперь буду знать, что ты еще и жулик». Я рассмеялся, а через секунду мой смех подхватила и киса. «Да, Сашок, ты чуть не накосячил, но, слава богу, дама тебе попалась умная. И все-таки от написания новой песни тебя никто не освобождает, жду ее сегодня вечером». Театрально прислонив руку к груди, я пафосно воскликнул: «Слушаю и повинуюсь, моя королева». Киса сначала грустно вздохнула, а затем усмехнулась и, с улыбкой глядя на меня, смогла сказать лишь одно: «Мальчишка». На этом наша встреча и закончилась, но на выходе меня ждал жаркий поцелуй. А ох, дотерпеть бы до вечера. Как бы не хотелось мне остаться у баронессы, но дела требовали моего личного присутствия. Сегодня у нас сделка. Я покупаю кирпичный завод. Федор Панкратович, управляющий моим кирпичным заводом в Красноярске, после приезда с караваном из Сибири всю зиму и весну по Петербургской губернии метался, иначе и не сказать, с целью изучения местных цементных и кирпичных заводов, а также исследовал местную глину и прочие строительные материалы. К Когда у него скопилось достаточно информации, он, сделав определенные выводы, пришел ко мне, и уже вдвоем мы решали, какой именно завод и где нам следует приобрести. Остановили свой выбор на одном из продающихся заводов, расположенных вдоль Невы. Это существенно облегчит доставку кирпича на Путиловский завод и завод Аркадия. Да, весь производимый кирпич мы планируем использовать на собственные нужды, на продажу выставлять пока нечего. У нас стройка в ближайшие 3 года будет съедать все, что не изготовим. И даже если новую, высокопроизводительную кольцевую печь поставим, это не слишком изменит ситуацию. Боюсь, нам кирпич еще и на стороне закупать придется. После я съездил на Аркадию, проконтролировал ходовые испытания парохода, что мы совместно с Невским заводом построили, вся внутренняя механика наша, а корпус склепан на Невском. Нареканий не было, и это меня порадовало. Вот на новом пароходике я в Питкяранту за медной рудой и отправлюсь. Да, он небольшой, но машина у него аж в 150 лошадиных сил, 2 деревянные баржи, груженные рудой, точно утащит. И разумеется, я надеюсь, все лето пароход проработает без поломок. Нужно как можно больше руды переправить в Питер до ледостава на Ладоге. Зимой медь будут выплавлять в Питкяранте, но мне хотелось бы руду и летом на Аркадии плавить, для детального ее исследования. Отработаем оптимальную технологию и к зиме нормальный завод возле рудника отстроим, со всеми сопутствующими предприятиями. Насколько помню из той жизни, при Питкяранском медеплавильном заводе работал стекольный завод, как одно из побочных производств. Ну и не стоит забывать про серу, что выделяется при плавке медной руды. Ее следует собирать по максимуму. Серная кислота нам потребуется и на химическом заводе, и на косметической фабрике. Кроме меня на испытаниях присутствовали Путилов с Политикой, господа оценивали перспективы нашего совместного производства. Николай Иванович хочет еще один пароход построить, для доставки английского угля из Кронштадта в Петербург, и я его в этом полностью поддерживаю. А Василий Аполлонович все раздумывает, не отдать ли изготовление пароходной механики полностью нам. Это высвободит у Невского завода дополнительные мощности, которые можно бросить на паровозостроение. У них намечается крупный заказ на паровозы от правительства. Между прочим, 3-лопастный грибной винт нового парохода выплавлялся и обтачивался у нас на Аркадии по моему шаблону. Я, конечно, не специалист в вопросе геометрии винтов, но на фоне местных судостроителей смотрюсь более выигрышно. Все-таки я имею некоторое представление о том, какими должны быть грибные винты у судов, а современные судостроители – почти нет. Этот вопрос никто из них пока тщательно не исследовал, и в целом то, что нынче ставят на пароходы в качестве винтов, далеко от совершенства. Так как нам с Потапом Владимировичем следующим летом в Красноярске 2 парохода построить нужно, для купцов Кузнецова и Сибирякова, то я с самого приезда старательно изучаю литературу о постройке судов, которая имеется в данное время. К отъезду из Петербурга мне надо будет рассчитать и начертить проекты этих пароходов. Причем им следует быть прочнее тех, что сейчас делают. Мне необходимо спроектировать суда ледового класса, способные самостоятельно преодолевать тонкие сплошные льды и льды толстые, но разрозненные. Ведь эти суда в первую навигацию отправятся северным морским путем. Один на реку Лену, второй в Питер. И что им предстоит испытать в этом плавании, одному Богу ведомо. Все время, проведенное в поездках по заводам, меня не покидали мысли о баронессе Кошелевой. Как-то так получается, что часть их ликует и пребывает в некоторой эйфории, я готов плясать и улыбаться без причины, а вот другая часть мыслей находится в раздрае. К сожалению, за всю зиму я так и не решил для себя, как мне строить отношения с баронессой, когда добьюсь интима. Позвать замуж, хм, если честно, то я к этому не готов, да и вряд ли киса за меня пойдет. Во всяком случае, не сейчас, лет через 5 кто знает, а в ближайшее время определенно нет. Выходит, мы останемся любовниками, и, скорее всего, нашу любовную связь придется скрывать, не захочет баронесса терять других поклонников. И тут возникает непростой вопрос, на который я не нахожу ответа. Как мне себя вести, если узнаю, что у нее в постели кроме меня бывает еще кто-то? От одной этой мысли собственнические инстинкты на дыбы встают. Так ничего и не придумав, я решил положиться на авось. Будем решать проблемы по мере поступления. В конце концов, в Питере я смогу задержаться разве что до следующей весны, а там как бог даст. Да и вообще, Что-то рано я взялся тяжелые мысли по извилинам перекатывать. Сейчас у нас с Кисой первое любовное влечение только-только начало переходить в страсти вожделения, а я уже и о свадьбе, и об изменах успел поразмышлять. Да, Сашок, вот ты даешь. Пока добивался баронессы, тяжело было, а как добился, еще тяжелее стало. О работе тебе, парень, нужно больше думать о работе. Не забивай голову всякими глупостями. Вон лучше водовоза останови, день почти прошел, а воду на дом к Кисе ты до сих пор не заказал. Хочешь и ее, и себя этой ночью без воды оставить? Не советую. Это плохо отразится на карме. Глава 18. Александр, голубчик, ну как же так? Да вот так, Николай Иванович, нельзя объять необъятное. Во всяком случае, сразу. Но вы же обещали в этом году патронный завод построить и оборудовать. Путилов прям горел негодованием. Да, тема патронного завода давно в наших разговорах не поднималась, и Николай Иванович только сейчас узнал, что завода в ближайшее время, скорее всего, не будет. Обещал, но обстоятельства сильнее. Такого слона нужно есть, откусывая от него лишь то, что можешь проживать не подавившись. Сколько новых производств мы решили открыть на данный момент? Наверное, раза в два больше, чем во время нашего первого разговора о патронном заводе. И при этом производств в основном специфических, высокотехнологичных. А где столько квалифицированных рабочих набрать? Нам ведь не крестьяне от Сахи требуются, а хорошие специалисты. Это для рельсопроката можно было клич по стране кинуть, и даже предельщиков нанимать. Нет, с высокоточными работами такой финт не прокатит. Вспомните, мы уже с других заводов кучу спецов переманили, своих ребят по ускоренной программе обучаем, и все равно этого мало. Взять тот же патронный завод. Перед тем, как его запустить, нам надо сделать токарные и фрезерные станки лучше тех, что мы производим и продаем, потом обучить или нанять для них рабочих, чтобы они, в свою очередь, изготовили станки для патронного завода, а после еще и для этих новых станков придется рабочих обучать. И все эти рабочие должны быть высококвалифицированными, иначе сломанных станков и брака будет столько, что патронное производство нерентабельным окажется. И так со всеми нашими начинаниями, а если еще расширять их, я махнул рукой. Черт возьми, хоть из-за границы рабочих зови. Николай Иванович перестал бегать передо мной и задумался. Вот вечно с ним так, сначала вспыхнет, как порох, и только потом подумает. Ну что поделать, он истинный холерик с неуемной энергией, которая заставляет его лететь впереди паровоза. Да, тут вы правы. А что, может и правда европейских рабочих звать, хотя я их и недолюбливаю, больно спесивые. Ой, думал я об этом, всю голову сломал. По сути, имеется такая возможность, но не именно сейчас. Сейчас получится нанять лишь тех, кто и в Европе-то из-за низкой квалификации не нужен. Но скоро кризис по Европе ударит, многие заводы там закроются, рабочих тысячами на улицу выкидывать станут, тогда у нас и появится шанс нанять достойных. Вы, Александр, так часто говорите о кризисе, что я начинаю в него верить, улыбнулся Путилов. Ха, начинает верить. Нет, вы, Николай Иванович, уже давно в него поверили и подсознательно действуете, учитывая этот факт. А может, все-таки поставить парочку хороших рабочих непосредственно на выделку станков для патронного завода, и станем потихоньку их собирать, предпринял Путилов последнюю попытку меня уговорить. Золотые станочки получится, Николай Иванович. Ну да, кивнул он с грустным выражением лица. Однако окончательно этот вариант исключать не будем, в утешение добавил я. Ёлы-палы, если найду токаря и фрезеровщика, которых Бог поцеловал, то, пожалуй, и удастся нам оборудование для патронного завода пораньше изготовить, а так пусть все идет своим чередом. Мы еще обсудили перспективы привлечения иностранных рабочих и сошлись на том, что готовиться к этому необходимо загодя. Нам предстоит расширяться и расширяться, заводов-то намечено построить, мама не горюй, так чего скромничать. Предварительно, конечно, придется искать эмиссаров, которые станут изучать, кого в Европе нанимать следует, и по спискам рабочих, что они составят с началом кризиса, проводить наем. Блин, опять работы добавляется непочатый край. Ближе к вечеру ко мне в комнату зашла Софья Марковна, для разговора наедине. Александр, ты сегодня не такой, как обычно. Ой-ой-ой, ничего-то от тебя, Софочка, не скроешь. Вот есть у нее привычка тихой сапой иногда действовать. Ясно ведь, что заметила мое влюбленно-возбужденное состояние и бьющие фонтаном гормоны, но напрямую об этом не спросит. Мама, да, после свадьбы Софы с графом я к ней лишь так и обращаюсь. И ей приятно, да, честно говоря, и мне, как ты посмотришь на то, что я женюсь в ближайшее время. Она рассмеялась. Я могу смотреть на это только с радостью, и отговаривать не станешь, ведь по меркам общества молод я пока. Ты со своей жизнью лучше разберешься, и общество тебе не указ. Главное, голову не потеряй, а я приму любое твое решение и помогу. Да что еще от такой умной женщины ты, Сашок, мог услышать? Спасибо, ни за что. Мы еще поговорили о производстве косметики и космет-салоне. Кстати, салон собираемся лишь в начале августа открывать, хотя могли бы и раньше. Дело в том, что на лето большинство обеспеченных дам столицы разъезжаются по пригородным дачам или по Европам, и, соответственно, обслуживать салону будет почти некого. А возвращаются дамы в Питер только в начале осени. Поэтому Софа решила начать работу салона примерно за месяц до наплыва страждущих. За это время косметологи успеют попрактиковаться на тех немногих клиентках, что остались в городе. Слава богу, хоть у мамули с персоналом проблем нет. Женщин в Петербурге вообще-то меньше, чем мужчин, но зато среди них есть кого выбрать. Тут имеются бедные дворянки и мещанки, получившие образование дома или в пансионах. Так себе образование, конечно, но они уже не безграмотные крестьянки, их зачастую можно сразу и на изготовление кремов с мазями ставить, и к химпрому привлекать, а кое-кто и косметологом готов работать. Причем не стоит забывать, женский труд сейчас стоит значительно дешевле мужского, а мы платим хорошо, поэтому и количество желающих попасть к нам на работу не убывает. Я, между прочим, давно это себе на заметку взял и договорился с Софой, что буду у нее особо умных дам себе забирать. У меня жуткий кадровый дефицит по всем направлениям, и женский персонал должен его смягчить. И пусть нынче не принято женщин в торговлю и на производство привлекать, мне на это начхать. Встреча с баронессой началась сегодня более бурно, чем вчера. Во-первых, поцелуи пошли уже с порога, во-вторых, от порога до спальни и 3 минут не натикало. Ну а в себя мы пришли лишь через час и решили, что пора передохнуть. Я, помня про скудный утренний бабушкин фриштык, захватил с собой корзинку с провизией, увидев которую киса опять рассмеялась, как девчонка. Но это не помешало ей со мной перекусить под шампанское. Я старался поддерживать непринужденный разговор, рассказывал смешные и забавные истории, и мы от души повеселились. Порадовало, что баронесса вообще не придерживалась ни маски светской львицы, а какой-то смеси любовницы с девчонкой, могла и похихикать, и умную мысль высказать, и мальчишкой меня назвать. И это мне очень понравилось. Такая киса привлекает еще больше. Я опасался, что она попробует давить на меня. Ну не авторитетом, конечно, скорее своим женским опытом и обаянием. Все ж таки привыкла у себя в салоне крутить мужчинами, как ей заблагорассудится, но нет, общалась она со мной на равных. Вспомнила киса и про обещанную песню, и мне пришлось взять в руки гитару. Сегодня вечером я долго просматривал свои записи и остановил выбор на песне из старенького кинофильма «Акванавты». Правда, изменил там несколько строк. Надеюсь, эта песня отразит юношеские эмоции первого свидания. Пообещайте мне любовь, пусть безответную. Узнаю в облике любом ее приметы я. И в целом мире, ты пойми, всего дороже мне. То обещание любви неосторожное. Пообещайте мне любовь, хоть на мгновение. Хочу изведать эту боль как откровение. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости. И все прощу, но только ты люби, пожалуйста, люби, люби. Пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, 48, 48, песня «Пообещайте мне любовь», стихи Игоря Вознесенского, музыка Евгения Крылатова, прим, автора. Песня баронессу очаровала, она сама так сказала, чем я беззастенчиво и воспользовался, унося ее в спальню. Да, а ведь я опять во время исполнения излучал какое-то обаяние, что ли, как тогда в Красноярске. У нас дома перед дамами, и там нехило так на меня накатило, и здесь, наверное, даже больше, я в какой-то прострации пребывал. Похожие ощущения в Питере уже бывали, но слабенькие. Хм, вот бы научиться вызывать эти чувства на сознательном, а не на подсознательном уровне, в обольщении женского пола таким умением цены бы не было. Следующий час постельных утех пролетел очень бурно, очевидно. Песня и мое исполнение так на обоих подействовали. Я и слова не подберу к тому, что мы делали. Хотя нет, можно сказать, мы неистовствовали. Да, богат русский язык, для любого действа слово найдется. Затем мы помылись и добили остатки принесенных мною продуктов. Блин, что-то маловато я провизии набрал. С нашими аппетитами после секса надо подходить к заготовке съестных припасов более основательно. Ну а потом мы просто валялись в кровати и болтали почти ни о чем. То, что ты необычный восторженный юноша, я поняла еще при первой нашей встрече, но все не могла в это поверить. Думала, как и многие молодые люди, притворяешься, пряча за насмешливым взглядом и разговором со всеми на равных свою неуверенность. Некоторые наглецы иногда так действуют, чтобы казаться взрослее. Наглецы, конечно, как еще можно назвать тех, кто, будучи рожден простым дворянином, ставит себя вровень с графами и великими князьями. Здесь у Кисы явный перегиб в воспитании, видать, с детских лет приучена к чинопочитанию. Но потом я поняла, в тебе нет ни капли показного, ты такой и есть. Не знаю уж, жизнь в Сибири так сказалась или воспитание папы с опекуншей, но ты не вписываешься в реалии столичной жизни. В смысле? В том смысле, что если продолжишь себя вести так, как ведешь, то многого при дворе не достигнешь. Вот тут я сильно удивился. А с чего ты взяла, что я собираюсь придворным становиться? А иначе зачем ты стараешься как можно чаще с великими князьями общаться? И с Николаем Константиновичем, и с Константином Николаевичем? В ответ на этот нелепый вопрос я рассмеялся. Боже, как все запущено в голове этой красавицы. Не, разубеждать Кису сейчас бесполезно, пусть думает по этому поводу что хочет. Может, когда-нибудь я и выскажу ей свое мнение, а пока ну его нафиг. Не забыла Киса спросить и о моих политических прогнозах. А скажи, нет ли изменений в твоих представлениях о будущем Франции? Ха, Киса прям как великий князь Константин Николаевич информацию проверяет. Нет, с чего им быть-то, все идет своим чередом. Страсти, что внутри Франции, что в ее отношениях с соседями, сама знаешь, постепенно накаляются, да войны немного времени осталось. Я не хочу для Франции той судьбы, которую ты предрек, вздохнула она. Наше хочу или не хочу в данной ситуации ничего не изменит. Жизнь течет по своим законам, и судьбы стран складываются зачастую задолго до печальных событий в их истории. Эти события являются следствием ранее совершенных действий. Последствия которых никто не пожелал просчитать. Умом я это понимаю, но сердце не приемлет. Прости, а что тебя так с Францией связало? Прежде чем отвечать, Киса, убрав голову с моего плеча, перевернулась на спину и, пару секунд помедлив, продолжила. Я родилась в Париже и до 17 лет там жила. Все, что я видела в детстве, это сам Париж, его дачные пригороды, а летом иногда Марсель и Ниццу. Она ненадолго замолчала, потом резко развернулась и взглянула мне прямо в глаза. Поверь, у меня было прекрасное детство. Да, не слишком сытое, мои родители все-таки не богаты, а жалование папы в посольстве невелико. Простому дворянину без высокого покровительства карьеру трудно сделать. Так вот, несмотря ни на что, я вспоминаю те годы с благодарностью, и переезд в Петербург меня совершенно не обрадовал. Мы приехали в конце осени, и представь, как на юную восторженную девицу из солнечной Франции могла подействовать мрачная предзимняя атмосфера столицы. Темно-серые тучи, царапающие ржавые крыши, мне показались предвестниками тяжелых последующих лет. Так оно и случилось. Как только исполнилось 19, меня выдали замуж. О покойниках не принято говорить плохо, но мой муж, давай не станем о нем вспоминать. Спасибо. Киса благодарно потерлась щекой о мою грудь. 5 лет супружества пролетели как сплошной страшный сон. С мужем мы жили в основном в Тверской губернии, в его имении. Изредка посещали Тверь и Москву, реже Петербург, а Франции за эти годы я не видела ни разу. Доход с имения столь мал, в том-то и дело, что нет, просто муж был скуп до невозможности. Даже платья мне чаще родители присылали, чем муж позволял купить. А дети? Я замолчал, не зная, как дальше продолжить вопрос. Киса от моих слов прижалась сильнее и глухо произнесла. 2 девочки умерли, не прожив и года. Вот черт, кажется, пора сворачивать этот разговор и менять тему. Но после смерти барона жизнь наладилась? Да, тихо вымолвила Киса, потом постепенно расслабилась и продолжила. Почти весь первый год с его кончины я прожила в Париже. Но то ли Париж изменился за время моего отсутствия, то ли я повзрослела. Меня уже не привлекала жизнь там, тем более жизнь бедной девушки, счастливые воспоминания которой вернули меня в Париж, отличается от жизни богатой баронессы. общаться приходилось с совершенно другими людьми. Поэтому я в конце концов решила перебраться в Петербург и почти полтора года здесь проживаю. А почему так англичан ненавидишь? От этого вопроса Киса скуксилась и через минуту дернула плечом. Да во Франции никто их не любит. Но ты же не француженка. В нашем посольстве их тоже за друзей не считают. Хотя, ты их ненавидишь, а это другое. Над ответом Киса думала уже дольше, но все же решилась. Английские матросы меня чуть не изнасиловали, чудом спаслась. В Париже? Нет, в Марселе. Мы с мамой там вдвоем отдыхали, и она приболела. Я сильно за нее испугалась и отправилась за доктором уже около полуночи. По дороге встретила англичан, и они приняли меня за куртизанку. Они были пьяны и моих объяснений не слушали, вырваться и убежать помог случайный прохожий. Да, бляха-муха, второй раз я Кисе на больную мозоль наступаю. Пришлось поцелуями и ласками заглаживать свою бестактность. Но в голове засела мысль. Если мне рассказали такое, то, стало быть, очень доверяют. Как-то незаметно подкралось утро, и мы уснули, ну а пробуждение было один в один, как и вчера. Бурчание Мани, умывание и фриштык. Уже на прощание Киса попросила. Сегодня приходи на час пораньше. К сожалению, сегодня мне придется опоздать. Киса в удивлении вскинула брови. Пришлось отвечать на невысказанный вопрос. Ты так вскружила голову мальчишке, что он только сейчас вспомнил о предстоящих ему неприятных обязанностях. Рассказывай, потребовала она, сделав строгое лицо. Да, по сути, рассказывать особо нечего. Мне необходимо выполнить просьбу великого князя Константина Николаевича. Он передал приглашение одной дамы, которая хотела бы видеть меня у себя на приеме. Киса хищно усмехнулась. Это та дама, о которой я догадываюсь. Я улыбнулся. Полагаю, да. Тогда твою провинность, о, блин, я уже провинился, можно оправдать, вынесла вердикт Киса. Ха, даже с самой пушистой кошечкой нужно держать ухо востро, а то не успеешь опомниться, как будешь кругом виноват и должен. Хорошо, хоть об отъезде в Питкеранту я заранее ее предупредил, и мне не выскажут очередной ай-яй-яй. Любовница Константина Николаевича, балерина Анна Кузнецова, моему приходу очень обрадовалась, да и гости ее тоже. Ё-моё, похоже, и в мещанской среде я становлюсь популярным. Да, не было печали. Не, я знал, что мои песни поют уже многие, но думал, далее дворянского общества они пока не пошли, и вот, оказывается, их и обычные горожане с удовольствием распевают. Это я понял из разговоров с присутствующими. У Кузнецовой собрались в основном люди ее круга, балерины, их мужья и любовники, театральные актеры и актрисы, а также завзятые балетоманы. Разумеется, после знакомства со всеми меня попросили спеть, только усердствовать я не стал. Нифиг. Мало того, что меня сюда, можно сказать, заставили прийти, так еще и полноценный концерт тут устраивать? Ну уж нет. А вот поболтать с народом я не отказывался. Где пошутил, где умную мысль высказал и постепенно вписался в коллективчик. Во всяком случае, при расставании все прощались со мной приветливо. Кузнецова так вообще рассыпалась в благодарностях и просила наведаться к ней через недельку. Пришлось ее огорчить. Я к тому моменту как раз на севере Ладоги находиться буду. Следующие 5 суток пролетели как-то слишком быстро. Днем работа отнимала время, а ночи, естественно, были посвящены Кошелевой. Стараясь перед отъездом все успеть, я метался по Петербургу и его окрестностям, как лев по клетке. Проверял стройки, контролировал работу завода Аркадия и механического цеха Путиловского, а параллельно наблюдал за сборами парохода с баржами в дорогу. Видимо, на контроле у меня уже какой-то психологический сдвиг авторитарного управителя образовался. Один раз я имел неосторожность заскочить на мануфактурную выставку, так там полковник Новосильцев меня нашел и долго тискал в объятиях. Великий князь Константин Николаевич помог ему с выкупом земли на Кубани для нефтедобычи, а поскольку замолвил за полковника словечко я, то и все его восторги достались мне. Не, ну хоть не совершай добрых дел, не получишь таких благодарностей. И вот 10 апреля, взяв с собой 2 помощников и команду строителей из 3 человек, а также Гришку Сурикова, на всякий случай, я на новеньком пароходе отправился в Питкеранту. Один из помощников будет управляющим рудниками, а второй возглавит геологоразведку. Судя по разговорам с купцом Ефрендом, бывшим владельцем рудников, не все рудные залежи найдены. Я помнил о большем количестве шахт, чем он рассказал. Стало быть, надо там всю ближайшую округу хорошенько прошерстить. Ну а строители займутся наймом рабочих и руководством по возведению новых заводских корпусов. Старые изрядно погорели. Отчалили в 8 утра и, по прикидкам капитана парохода, к вечеру мы должны быть в Питкяранте. Капитан, кстати, у нас опытный, до этого работал 7 лет старшим помощником на пассажирском маршруте Санкт-Петербург, Кексгольм, Валаам, и он с радостью согласился перейти к нам. Во-первых, тут сказалась репутация Путилова. Все капитаны, что работали на него последние годы, бед не знали, а во-вторых, новых судов и, соответственно, новых капитанских должностей на пароходах в районе Невы и Ладоги нет и в помине. Можно долго ожидать карьерного роста, годами ждать и не дождаться. Неву мы даже с двумя полупустыми баржами на прицепе прошли, по словам капитана, слишком быстро. Невские пороги преодолели чуть ли не шутя, опять же по словам капитана, да, в 70-е годы 19 века пороги на Неве существовали, и только в советское время их расчистили. Капитан с каждым часом оживал все больше, при отправке смотрелся сердитой букой и чуть ли не рычал на подчиненных, а на подходе к Шлиссельбургу уже выглядел довольным. Как я потом выяснил, мы, оказывается, неофициальный рекорд по времени прохождения Невы побили. Впрочем, то ли еще будет, наш пароходик очень шустрый, и скоро об этом узнают все. Сразу за Шлиссельбургом мы встретили первое ладожское судно, решившее начать навигацию пораньше. Галиот, как назвал его капитан, по виду двухмачтовый, тупоносый, плоскодонный ящик, ну, это на мой взгляд, выкрашен в черный цвет, лишь две полосы по бортам проходит, зеленая и белая, да еще на мачтах красный флюгер вертится и русский трехцветный флаг трепещет. По рассказам капитана я понял, что по Ладоге ходит несколько видов судов, галиоты, гукторы, бриги и даншкоты, и хоть по строению они и схожи, но как-то на морской лад различаются. Особняком тут стоит ладожская сойма, собранная без единого гвоздя, доски которой сшиваются ниткой древесного корня. Местные называют эту нитку вичиной, причем эта корневая вичина настолько крепкая, что скорее сгниет обшивка соймы, чем она. Неожиданностью для меня оказалась русская печь, сложенная из кирпичей прямо на корме проходящего мимо галиота. Указав на нее, капитан сказал: «Любит галиотоводители бездельничать, стоять на якоре в какой-нибудь бухте и валяться на печи. К сожалению, невежество у нас не считает время капиталом, а грамотность на Ладожском озере еще не плавает 49. Слова из книги «Ладожское озеро» полковника А. П. Андреева, 1875 г. Прим. Автора. Поговорив с капитаном, я многое узнал о местной навигации. Например, ни одно страховое общество не берется страховать суда, идущие по Ладожскому озеру. Слишком затратное это дело. Поездки непредсказуемые, шкиперской науки на Ладоге нет. Тут капитан пояснил так: шкипера, что финлинцы, что эланчане, что ладожане, безграмотны, все у них на глазок по каким-то своим приметам, да и то лишь днем. С финнами проще, финн сразу скажет: здесь бывал, а здесь нет. Наши же всегда говорят: везде бывали, в надежде на то, что не везде и пойдут. А вся загвоздка в том, что ни на Ладоге, ни на Онеге нет училища торгового мореплавания, да и во всей Мариинской системе нет. Ну, чтобы не учредить такое, вон для Финского залива штурманов готовит, а чем же Ладога плоха? Да, неплохо бы частное штурманское училище организовать. Стоп, Саша, вот давай не будем еще и с навигационными заморочками разбираться, всех проблем тебе все равно не решить. Будешь хорошие пароходики делать, уже славно, об остальном и не думай. Ну, по крайней мере, пока. У тебя в наметках строительство и крейсеров, и скоростных катеров, и подводных лодок, так на них и остановись. Фу, сделал себе внушение, и легче стало. Не слишком ли много хрени я на себя наваливаю, я мазохист или кто? Перед обедом прошли тайполовские камни, это мель такая, почти на середине пути. Если раньше шли вдоль берега, то теперь отошли в Ладогу на глубину. Капитан был просто счастлив. Пароход, на котором он ходил прежде, добирался до реки Тайполы чуть ли не под вечер. Ха, быстрое суденышко у нас получилось. И это мы экономичным ходом идем, а на всех парах можно было и быстрее пройти, есть чем гордиться. Надо потом точные замеры скорости сделать, а то на приемочных испытаниях не смогли, незавершившийся ледоход помешал. Приходилось постоянно меж льдин лавировать. Ближе к вечеру берег Ладоги ушел на запад, к Кексгольму, а мы двинулись прямо на север. Между прочим, Те города, что я знал в той жизни, нынче носят другие названия. Та же Сартовала зовется Сердоболью, а Приозерск, в седой древности Карела, Кексгальмом. Ха, по словам капитана, в простонародье его вообще Кимзоль называют. И я с удивлением узнал, что в казематах Кексгальма вплоть до смерти содержались жена и дочь Емельяна Пугачева. Как говорится, век живи, век удивляйся. В Питкяранту, в переводе на русский язык, «Долгий берег», мы прибыли в 6 вечера, и это скоростной рекорд. Да, из Питера в Питкяранту и обратно прямых пассажирских рейсов нет, но те суда, что ранее доставляли Метеолова в столицу, шли минимум на 5 часов дольше, и это если не останавливались на ночь где-нибудь в пути. Можно сказать, мы доказали. Пароход нашего производства на данный момент лучший. Городок, больше напоминающий деревню, при нашем появлении оживился, на берег народ высыпал. О, к принятию судов уже и причалы готовы, у берега лед еще стоит, а у причалов он взломан и убран. Пока причаливали и баржи подводили, пришел бывший владелец рудников и заводов. Ох, как же Ефриант рад моему прибытию. Ну а что, нам предстоит окончательный денежный расчет, кто ж этому не обрадуется. Но сначала осмотр заводов и шахт, до темноты кое-что увидеть успеем. Вот в компании бывшего владельца, его управляющего с помощником и моих ребят мы и отправились на заводские смотрины. Как и говорил Ефриант, сейчас работают всего 2 шахты из 6, оловянная и медная, остальные затоплены. Ну, их осмотром мы завтра с утра займемся, а сегодня поглядим на заводские строения. Около первого завода при медной шахте находились дом управляющего и его помощника, заводская контора, дом пастора, православная церковь, несколько из рабочих шахтеров, угольные сараи и какие-то мелкие строения. Сам завод состоит из 2 корпусов. В первом находятся медиплавильные печи, вагранка для плавки олова и ростгаузы 50 для обжигания купферштейна 51. Тут же паровая машина стоит, которая качает воздух в плавильные печи, поднимает руду и воду из шахты, а также пилит дрова. Второй корпус используется для дробления и промывки руды, и тоже с помощью паровой машины. 50. Ростгаузы, специальные печи для обжига, прим автора. 51. Купферштейн, сплав сернистого железа и сернистой меди, прим автора. Кстати, прежний управляющий бедственного положения рудников не скрывал, говорил все как на духу. Ефриант от его слов даже морщился иногда. В прошедшем году вновь заработала оловянная шахта, а на заводе стали выплавлять и медь, и олово. Руды достаточно, но из-за нехватки средств добыча руды и плавка металлов не развиваются. Олово выплавляется крайне мало и главным образом из уже использованного оловянного песка, который мы еще раз промываем. Лес для печей вынуждены частично закупать, так как заводские запасы леса сильно истощились. Построенная еще питкяранской компанией олово-промывочная установка после пожара заброшена, но ее можно отремонтировать и вновь запустить. Она приводится в действие посредством водяного колеса в 25 лошадиных сил. Руду и металлы отправляем в основном в Петербург. В летнее время – пароходами и баржами по Ладоге, зимой же руду возим по санному пути вдоль побережья, через города Сердоболье, Кексгольм до станции Франишково и далее почтовой дорогой Санкт-Петербург, Выборг. А как нанимали пароходы? Последнее время разово. Как скопится руда для заказчиков и металлу на продажу, так наем и проводим. Своих судов у нас нет. С доставкой санным путем дело обстоит точно так же. И хоть санный путь дороже, но заказчики до лета не всегда ждать могут. Понятно. Ну, теперь заказчиков, кроме путиловских заводов, у вас не будет, так что станет легче. Мы в случае чего и до лета подождать сможем, а летом своими судами все вывезем. При оловянной шахте тоже 2 заводских корпуса построено. В первом мальчишки лет 10-15 разбивают руду на мелкие куски и сортируют. Да, блин, сюда паровую машину еще не поставили, нет средств, но для подъема руды из шахты и откачки воды такая машина уже используется. После первичной разборки оловянную руду отправляют на дробильно-промывальный завод, это второй заводской корпус, в нем из руды получают черный, тяжелый и мелкий шлих, содержащий, по словам управляющего, до 45% олова. Затем этот шлих поступает в плавильные печи. Олово отливается прутьями, на английский манер, его помещают в бочки, на дно которых прибивают оловянную дощечку с надписью «Олово с питкяранских рудников Финляндии». В общем, я увидел то, что и ожидал. Металлы обогащают и плавят дедовскими способами, наверное, и добывают так же. Мне предстоит все это менять, и менять кардинально. Но на изменение всего и сразу денег у меня пока нет, значит, обновление придется проводить постепенно. Глава 19. Эха, как я прекрасно выспался-то. Удивительно, но в комнате, предоставленной мне для проживания, вредных насекомых в постели не оказалось. Как этого добился Карел, владелец дома, я не представляю. А еще местный воздух меня здорово взбодрил, он существенно отличается от питерского в лучшую сторону. В столице с приходом весны и оттепели с улиц иногда такие ароматы идут, что окна не всегда хочется открывать. Да, ничего не поделаешь, но современный живой транспортный движитель привык справлять нужду на улице. И вроде заставляют извозчиков лошадкам под хвосты торбы вешать, во избежание падения навоза на дорогу, но Петербург ведь еще и военный город, да-да, конных вояк здесь очень много, а они с таким украшением, как торба под хвостом у родного жеребца, заморачиваться не будут. Вот еще, делать им, что ли, нечего. Чистота дороги, забота дворников.